Академик Апарин высказал предположение, что неживые вещества, имеющиеся на поверхности нашей планеты, соединяясь между собой, образуют вначале сгущение лишь исходных элементов жизни, нечто вроде питательного бульона, в котором возникают отдельные капли, способные усваивать вещества этого бульона. Вот, этот процесс усвоения питательных веществ, свойственный белку, приводит к тому, что постепенно появляются более устойчивые капли, которые еще более усложняясь, становятся живыми. Современные живые существа вы легко отличите от неживых тел, а первые белковые комочки больше были похожи на слизь. Их называют протоплазмой, то есть первичной плазмой или первичной слизью. С тех пор прошло более миллиарда лет, и за этот огромный срок возникли все живые существа, в том числе и человек. А началом жизни на Земле явились первичные белковые комочки. Истинность научных предположений всегда проверяется практикой. Гипотеза академика Апарина недавно получила подтверждение в лаборатории. Предполагаемые газы первичной атмосферы Земли ученые запаяли в трубки и пропускали через них разряды электрического тока. И вот, совершенно неживые элементы газов образовали аминокислоты, из которых, как мы уже отмечали, состоят белки – основа жизни. Очень много достигнуто учеными и в направлении синтеза самих белков. Имеются все основания предполагать, что в ближайшем будущем эти сложные соединения будут получены искусственным путем. В самом деле, теперь точно известно, что белки состоят из аминокислот, соединения которых образуют многомерные молекулы, скрученные как многожильная веревка в спираль. Вот из таких молекул и состоит все живое на Земле. Но протоплазма лишь первая ступень развития живого. Проходит много тысяч лет, пока из нее образуются клетки. Что собой представляет клетка? Уже при небольшом увеличении видно, что клетка имеет оболочку, ядро, которое как бы плавает в клеточной плазме. Но если посмотреть в микроскоп, увеличивающий в 100 тысяч раз, то можно увидеть, что клетка очень сложна. В ней имеются запасы питания, система канальцев, связывающая различные участки клетки друг с другом, имеются органоиды, которые вырабатывают особые вещества, ферменты, участвующие в синтезе белков. Недаром ученые сравнивают клетку с большим заводом, имеющим собственную энергетическую базу, различные цеха, лаборатории, аварийные мастерские, склады и так далее. Окружающие же человека растения и животные представляют собой многоклеточные образования. Это свидетельствует о их неизмеримой сложности, а также доказывает, что растения и животные связаны единством структуры, то есть сложены из одних и тех же кирпичиков клеток. Возникшие путем развития первичной плазмы клетки объединялись подобно колониям простейших организмов. Такие агрегаты клеток затем становятся формой существования, переходящей в многоклеточность, а уже потом из многоклеточных, очень примитивных существ постепенно возникают более сложные организмы. В разработках известняка, ракушечника, мрамора, каменного угля и других полезных ископаемых находят скелеты животных и отпечатки растений, совсем не похожих на ныне существующие. Каменный уголь и мрамор – не только топливо или строительный материал. Все это – остатки некогда существовавших растений и животных. По количеству их накопления, по формам можно подсчитать, сколько прошло времени с тех пор, когда они жили. Можно определить возраст земных слоев, в которых встречаются ископаемые остатки. Приведем некоторые данные возраста различных групп растительного и животного царства. Выше было сказано, что жизнь возникла примерно миллиард лет тому назад. Но не все формы растений и животных появились сразу –